Глава 19. Состязания колесниц заканчиваются блестяще. Благодаря способности кентавров перемещаться с ураганной скоростью, мы прибыли на Лонг-Айленд сразу же после Кларисы. Я ехал верхом на Хироне, но мы почти не разговаривали, особенно насчет Кроноса. Я понимал, что Хирону было нелегко сказать мне это, и не хотел подталкивать его к откровенности, задавая новые вопросы. Я хочу сказать, что встречал множество родителей, которых стоило стыдиться, но Кронос, злобный повелитель титанов, который вознамерился разрушить западную цивилизацию. Таких отцов не приглашают в школу на выпускной вечер. Когда мы добрались до лагеря, кентавры сгорали от нетерпения, желая встретиться с Дионисом. Они слышали о том, что закатывал Дионис самые безумные вечеринки, но их постигло разочарование, когда весь лагерь собрался на вершине холма полукровок. Бог вина и виноделия был не в настроении что-либо праздновать. Лагерю пришлось пережить две нелегкие недели. Мастерская прикладных искусств сгорела дотла после нападения Драка Айониус, что в моем представлении приблизительно переводится с латыни как «очень большая ящерица, которая выдыхает всякую дрянь». В комнатах большого дома повсюду лежали раненые. Ребята из домика Аполлона, которые слыли лучшими целителями, трудились день и ночь, оказывая первую помощь. И когда мы столпились вокруг дерева талии, все обитатели лагеря выглядели хмурыми и изможденными. В тот момент, когда Клариса повесила золотое руно на нижнюю ветвь, лунный свет, казалось, стал ярче, превратившись из пепельно-серого в потоки жидкого серебра. Прохладный ветерок зашелестал в листьях и пробежался по траве в долину. Все кругом стало красочным и отчетливым. Светлячки в лесу, запах клубничных полей, шум морского прибоя. Постепенно хвоя сосны из бурой стала превращаться в зеленую. Собравшиеся разразились ликующими криками. Превращение совершалось медленно, однако сомнений быть не могло. Волшебная сила руна проникала в древесную ткань, наполняя ее новой силой и очищая от яда. Хирон приказал, чтобы 7 стражей несли круглосуточную охрану дерева на вершине холма, пока он не подыщет подходящее чудовище для защиты руна. Он сказал, что немедленно разместит в Олимпиус Выкли соответствующее объявление. Потом обитатели домика Кларисы отнесли ее на плечах в амфитеатр, где почтили лавровым венком и произнесли множество хвалебных речей в ее честь вокруг костра. На нас с Аннабет никто не обращал внимания. Словно мы никогда и никуда не уезжали. В каком-то смысле, как мне думается, это был лучший способ отблагодарить нас, поскольку заметь кто-либо, что мы улизнули из лагеря, чтобы произвести собственный поиск, нас бы пришлось исключить. На самом деле мне не хотелось больше ни внимания, ни славы. Было так приятно хоть раз побыть одним из многих. Позже тем же вечером, когда, собравшись у костра, мы слушали, как братья Стол рассказывают страшилку про злого короля, которого заживо сожрали дьявольские пирожки, поданные ему к завтраку, Клариса пихнула меня сзади и шепнула. «Не думай, Джексон, что Арес просто так забудет про тебя, от того, что ты один раз проявил себя как крутой парень. Я просто жду подходящей возможности, чтобы стереть себя в порошок». Я невольно улыбнулся. «Чего это ты?» — подозрительно спросила она. «Ничего», — ответил я. «Просто хорошо быть дома». На следующее утро, после того, как лошади для вечеринок умчались обратно во Флориду, Хирон огорошил нас объявлением. Состязания колесниц будут продолжены по расписанию. Мы все воображали, что гонкам пришел конец после изгнания Тантала, но оказалось правильным будет завершить их теперь, после возвращения Хирона и спасения лагеря. После нашего первого опыта Тайсон не выказал особого желания забираться в колесницу, но все же обрадовался, что нашу команду пополнит Аннабет. Мне предстояло управлять конями, Аннабет защищаться, а Тайсону отводилась роль механика. Пока я возился с лошадьми, Тайсон укреплял колесницу Афины, оснастив ее целым ворохом специальных примочек. Следующие 2 дня мы тренировались как сумасшедшие. Мы с Аннабет договорились, что если победим, то приз, освобождение от черной работы в течение месяца, будет поделен между 2 домиками. Поскольку у представителей Афины в лагере большинство, меня это вполне устраивало. На приз мне было наплевать, просто хотелось победить. В ночь перед состязаниями я допоздна задержался в конюшнях. Когда я говорил с лошадьми и последний раз чистил их щеткой, справа, за моей спиной, раздался чей-то голос. «Красивые животные, лошади. Жаль, мне так и не пришло в голову обзавестись ими». К двери конюшни прислонился мужчина среднего возраста в форме почтальона. Он был худощавый, с курчавыми и черными волосами, выбивавшимся из-под белого тропического шлема. На плече его висела почтовая сумка. «Гермес?» – запинаясь, выговорил я. «Привет, Перси!» Он знал меня без спортивной формы. Уф, я растерялся, не зная, что делать. То ли преклонить колени, то ли купить у него марки. Затем я догадался, почему он здесь. «Послушайте, повелитель Гермес, что касается Луки...» Бог поднял брови. «Ну, вы видели его?» «Да, конечно», — бормотал я, «но...» «Так тебе и не удалось научить его уму-разуму?» «Ну, скорее, мы пытались убить друг друга во время поединка». «Понятно. Ты проявил чудеса дипломатии». «Мне действительно жаль. То есть, я хочу сказать, вы сделали нам такие замечательные подарки, и я понимаю, что вам хотелось, чтобы Лука вернулся, но он пошел по плохой дорожке. Действительно плохой. Он сказал, будто чувствует, что вы его бросили. Я ожидал, что Гермес рассердится. Думал, что он превратит меня в хомяка, а мне уже изрядно надоело быть грызуном. Вместо этого вздохнул. «А у тебя не появляется чувство, что твой отец бросил тебя, Перси?» Удар ниже пояса. Я едва не сказал «всего лишь сотню раз на день». Я не разговаривал с Посейдоном с прошлого лета. Никогда не был в его подводных чертогах. А потом произошла эта история с Тайсером. Без предупреждения, без объяснения. Просто хлоп. И тут появляется братец. Мне кажется, это событие заслуживает пусть недолгой, но предварительной беседы. Чем больше я думал об этом, тем сильнее меня одолевала злоба. Я понял, что мне не хотелось бы услышать похвалы за удачное завершение поиска, похвалы от других обитателей лагеря. Мне хотелось услышать хоть одно слово от отца. Хотелось, чтобы он заметил меня. Гермес поправил сумку на плече. «Перси, тяжелее всего быть богом, потому что зачастую ты вынужден действовать скрытно, косвенно, особенно когда речь идет о твоих собственных детях. Если бы мы вмешивались всякий раз, когда у детей возникали трудности, это породило бы лишь новые трудности и новые обиды. Но я верю, если ты хоть немного задумаешься об этом, то увидишь, что Посейдон обращал на тебя внимание. Он отвечал на твои мольбы. Могу только надеяться, что однажды Лука осознает то же по отношению ко мне. Ты все равно напоминал Луке, кто он такой, хотя тебе казалось, что ты не достигаешь цели. Ты говорил с ним. Я пытался его убить». «У родственников всегда все так перемешано», — покачал плечами Гермес. «А вечные семьи — это вечная путаница. Иногда лучшее, что мы можем сделать, — это напомнить друг другу, что мы связаны, плохо это или хорошо, и стараться как можно меньше калечить и убивать друг друга». Как рецепт для создания идеальной семьи, его слова не слишком годились. Потом я снова подумал о своем поиске и понял, что, вероятно, Гермес был прав. Посейдон послал морских коней, чтобы помочь нам. Он дал мне такую власть над морем, о которой я и мечтать не мог. И не забывайте про Тайсона. Имел ли Посейдон какую-то цель, когда свел нас? Сколько раз за это лето Тайсон спасал мне жизнь? Вдали раздался звук раковины, возвещающий начало комендантского часа. «Тебе пора идти спать», — сказал Гермес. «Я и так за это лето доставил тебе немало хлопот. Сейчас я явился только за тем, чтобы доставить вот это». «Доставить?» «Я посланник богов, Перси». Гермес достал из своей сумки электронную табличку, на которой расписывался в получении почтовых отправлений и дал ее мне. «Распишись здесь, пожалуйста». Я взял стила и только тогда понял, что вокруг него переплетались две крохотные зелененькие змейки. «Ой!» От неожиданности я уронил табличку со стилом. «Привет!» — сказал Джордж. «Ну ты даешь, Перси!» — с упреком произнесла Марта. «Тебе было бы приятно, если бы тебя уронили на пол конюшни». «Ой, простите, пожалуйста». Мне не хотелось дотрагиваться до змеек, тем не менее я поднял стилы и табличку. Марта с Джорджем так и скользили у меня между пальцев, пока не образовали нечто вроде упора, каким заставляли меня пользоваться учитель чистописания во втором классе. «Крысу?» — спросил Джордж. «Нет», — сказал я. «Ну, я не нашел подходящую». «А как насчет морских свинок?» «Джордж!» — проворчала Марта. — Оставь мальчика в покое. Я расписался и вернул табличку Гермесу. Взамен он вручил мне синий, как море, конверт. Руки у меня дрожали. Даже не вскрывая конверт, я мог сказать, что он от отца. Я чувствовал его могущество в прохладной синей бумаге, словно сам конверт был свернут из океанической волны. — Пусть завтра тебе сопутствует удача, — пожелал Гермес. — Хорошие у тебя лошадки. Хотя, ты извини меня, но я все-таки загляну и в домик Гермеса. Он лукаво улыбнулся. И не слишком расстраивайся, когда прочтешь это, дорогой, сказала Марта. Он искренне заботится о тебе. Что ты имеешь в виду? Не обращай на нее внимания, влез Джордж. Вообще учти, змеи работают за чаевые. Да утихомиритесь вы оба, велел Гермес. До свидания, Перси. Белые крылышки выросли на его шлеме. Гермес начал светиться, а я уже давно познал божественную природу и приготовился увидеть его подлинную форму. Последовала слепящая белая вспышка, и он исчез. А я остался один на один со своими лошадьми. Я уставился на синий конверт, который держал в руках. Адрес был написан тем же уверенным и изящным почерком, который я уже видел на пакете, присланном мне Посейдоном прошлым летом. Берси Джексона, лагерь полукровок, Farm Road, 3.141, Long Island, Нью-Йорк, 119-54. Письмо моего отца. Может, он хочет сказать, что я хорошо справился с работой, добыв руно? Объясниться насчет Тайсона или извиниться, что не переговорил со мной раньше? Я так многого ждал от этого письма. Вскрыв конверт, я развернул бумагу. Посреди страницы было отпечатано два слова. «Держись крепче». На следующее утро все разговоры были только о состязаниях колесниц. Хотя обитатели лагеря нервно поглядывали в небо, словно ожидая очередного нашествия стимфорийских птиц. Но никто не появился. Стоял ясный летний день, солнце светило вовсю, на небе не облачко. Лагерь начал обретать прежний вид. Поля зеленели сочной и буйной растительностью. Белые колонны греческих зданий сверкали, дриады весело перекрикивались в лесу. Но душе у меня было погано. Всю ночь я пролежал, не сомкнув глаз. Думал о предостережении Посейдона. «Держись крепче». Я-то думал, что он возьмет на себя труд сочинять письмо, а вместо этого написал два слова. Змейка Марта сказала, чтобы я не расстраивался. Может, у Посейдона были причины для подобной неопределенности? Может, он точно не знал, против чего предостерегает меня, но чувствовал, будто надвигается что-то значительное, способное полностью выбить меня из колеи, если я не подготовлюсь. Я попытался мысленно сосредоточиться на состязаниях. Когда мы с Аннабет выехали на дорожку, я восхитился тем, как Тайсон переделал колесницу Афины. Повозка сверкала бронзовой отделкой. Колеса крепились на волшебных подвесках, так что мы скользили по дорожке, не чувствуя выбоин и кочек. Управление лошадьми было так идеально сбалансировано, что колесница поворачивалась при малейшем натяжении поводьев. Кроме того, Тайсон оснастил нас двумя дротиками, каждый с тремя кнопками на древке. Нажав на первую кнопку, можно было произвести направленный взрыв с выбросом колючей проволоки, которая связывала и запутывала колеса соперника. При нажатии второй вылетало тупое, но очень тяжелое, бронзовое острие, предназначенное для того, чтобы сбить возничего с колесницы. После активации третьей кнопки взвивался крюк, которым можно было зацепить колесницу соперника или выбить ее с трассы. Я полагал, что мы превосходно готовы к состязанию. Но Тайсон постоянно предупреждал, чтобы я был осторожнее. Другие команды подготовили и прячут не меньше сюрпризов. «Возьми», — сказал он мне перед самым началом скачек. И вручил мне наручные часы. Сами по себе они выглядели обыкновенно. Серебряный с белым циферблат и черный кожаный ремешок. Но как только я увидел их, то понял, над чем Тайсон трудился по ночам целое лето. Как правило, я не ношу часов. Какая разница, сколько сейчас времени? Но Тайсону я отказывать не мог. Спасибо, друг. Надев часы, я обнаружил, что они на удивление легкие и удобные. Я их почти не чувствовал. «Не закончил вовремя из-за нашего путешествия», — пробормотал Тайсон. «Прости». «Да брось ты, без разницы». «Если тебе потребуется защита во время скачек, нажми на кнопку», — посоветовал Тайсон. «Ладно». Я не понимал, как отсчет времени сможет помочь нам, но был тронут заботой Тайсона. Я пообещал ему, что не забуду про часы. «Тайсон...» Он посмотрел на меня. Я хотел сказать, ну... Я пытался придумать, как извиниться, что стеснялся его. Стеснялся сказать всем, что он мой настоящий брат. Подобрать слова оказалось нелегко. «Я знаю, что ты скажешь». Мужчина ответил Тайсон. «В конце концов, Посейдон позаботился обо мне. То есть, он послал тебя, чтобы помочь мне. Сделал именно то, о чем я просил». «Так ты просил Посейдона?» Я заморгал от удивления. «Чтобы он дал мне друга», продолжил Тайсон, теребя воротник рубашки. «Молодых циклопов оставляют одних на улицах городов, чтобы они научились мастерить вещи из всякого мусора. Научились выживать. Но это жестоко. Тайсон серьезным видом помотал головой. Это учит нас ценить благодеяние, не становиться разъярившимися, злыми и жирными, как по Филифему. Но я испугался. Меня постоянно преследовали чудовища, иногда раздирали когтями. Так вот откуда шрам у тебя на спине. Сфинкс, 72-й улица. Глаза Тайсона наполнились слезами. Здоровущий громила. Я молил папу о помощи. Вскоре люди из Мэриузер нашли меня. Там я повстречался с тобой. Большую благодать и представить невозможно. Посейдон был щедрым. Он послал мне брата. Я уставился на часы, которые Тайсон сделал для меня. «Перси!» — крикнула Аннабет. «Идем!» Херон уже стоял на стартовой черте, готовый дать сигнал. «Тайсон, иди!» — сказал Тайсон. «Ты победишь!» «Я... да, окей, дружище. Но я посвятим эту гонку тебе!» Я забрался в колесницу и занял свое место как раз в тот момент, когда Херон дал сигнал. Лошади знали, что им делать. Мы выскочили на дорожку так стремительно, что я мог бы выпасть, если бы руки у меня не были стянуты кожаными поводьями. Аннабет крепко держалась за поручень. Колеса скользили превосходно. Мы прошли первый поворот на полный корпус колесницы, опередив Кларису. Она пыталась отразить атаку дротиков, летевших в нее с колесницы Гермеса, которой управляли братья Стол. «Мы их сделали!» — крикнул я, но, как выяснилось, радоваться было слишком рано. «Вперед смотри!» — выкрикнула в ответ Аннабет. Метнув первый дротик с цепляющей петлей, она сбила легкую сеть, в которой мы оба могли запутаться. Колесница Аполлона пристроилась к нам сбоку. Прежде чем Аннабет успела перевооружиться, воин Аполлона метнул дротик в наше правое колесо. Дротик угодил в цель, но не сломал ни единой спицы. Колесница завиляла из стороны в сторону. Я не сомневался, что колесо тут же треснет, но каким-то образом мы продолжали мчаться вперед. Я нахлестывал лошадей, чтобы не сбавлять хода. Теперь мы шли грудь в грудь с колесницей Аполлона. Дети Гефеста накатывались сзади. Арес и Гермес отставали, мчаясь вровень. Клариса затеяла поединок на мечах против вооруженного дротиком Конора Стоула. «Если нам еще раз попадут в колесо, то мы непременно опрокинемся». «Теперь не уйдешь», — заверещал возница Аполлона. В лагере он был первогодником. Я не помнил, как его зовут, но держался он уверенно. «Верно!» — таким же пронзительным криком ответила его Аннабет. Она взяла второй дротик. Действительно рискованное решение, учитывая, что нам остается целый круг, и швырнула его в возницу Аполлона. Меткость у нее была прекрасная. Дротик превратился в тяжелое копье и попал вознице в грудь, выбив его вместе с товарищем по команде из колесницы и заставив сделать оборотное сальто. Лошади, почувствовав, что вожжи ослабели, обезумели и ринулись прямо на публику. Обитатели лагеря разбегались, ища убежище, в то же время как лошади споткнулись о трибуну для зрителей, и позолоченная колесница перевернулась. Лошади галопом помчались обратно в конюшню, волоча ее за собой. Я с трудом удержал нашу колесницу на втором повороте, несмотря на натужный скрип правого колеса. Пройдя стартовую черту, мы с грохотом вылетели на финишный круг. Ось скрипела и визжала. Колесо ходило ходуном. Это привело к потере скорости, даже несмотря на то, что лошились малейшие моей команды, как хорошо отлаженный механизм. Второй по-прежнему шлагали колесницы Гефеста. Бекендорф усмехнулся и нажал одну из кнопок на своей доске управления. Из его механических коней вылетели стальные тросы, обвившись вокруг заднего поручня нашей повозки. Когда система лебедок Бекендорфа заработала, нашу колесницу как следует дернула. Ее потянуло назад, в то время как колесница Гефеста приблизилась. Аннабет выругалась и вытащила нож. Она полоснула по тросам, но они были слишком толстые. «Мне их не разрезать!» — заорала она. Команда Гефеста находилась теперь в опасной близости. Того и гляди, их лошади могли растоптать нашу колесницу. «Подмени меня!» — велел я Аннабет. «Возьми поводья, но положись на меня!» Она заступила вперед и схватила поводья. Я повернулся, стараясь устоять на ногах, и вытащил анаклузмус. Я рассек их одним ударом, как нитки, которыми крепился воздушный змей. Нас кинуло вперед, но возница Бекендорфа уже пристроилась к нам слева. Бекендорф вынул меч. Он хотел ударить Аннабет, но я парировал его клинок. Мы приближались к последнему повороту. Преодолеть его казалось невозможным. Я должен был убрать с дороги колесницу Гефеста и в то же время защищать Аннабет. Бекендорф, конечно, отличный парень, но это совершенно не означало, что он не отправит нас в лазарет, если мы не поостережемся. Теперь мы шли вровень. Клариса догоняла нас, наверстывая упущенное. «Эй, Перси!» — крикнул Бекендорф. «Последний подарок на прощание!» И он швырнул в нашу колесницу кожаный мешочек. Содержимое его моментально расстеглось по дну повозки, и от него пошел зеленый дым. «Греческий огонь!» «Об этом!» Я разразился проклятиями. Мне приходилось слышать о том, что может натворить греческий огонь. Я прикинул, что нам остается 10 секунд, прежде чем он взорвется. «Надо избавиться от него!» — крикнула Аннабет, но я не мог. Колесница Гефеста все еще мчалась рядом, дожидаясь той последней секунды, когда их маленький подарок взорвется. Бекендорф отвлекал меня, размахивая мечом. Если я ослаблю оборону и займусь исключительно греческим огнем, Аннабет ранят, и мы все разобьемся. Я постарался отбросить мешочек ногой, но не смог. Он слишком быстро прилип ко дну повозки. И тут я вспомнил о часах. Я не знал, чем они могут помочь, но исхитрился и нажал кнопку остановки хода. В то же мгновение часы изменились. Они увеличились. Металлический ободок начал телескопически расширяться, как объектив старомодной камеры. Кожаный ремешок обвился вокруг моего предплечья, и вот я уже держу в руках круглый боевой щит шириной 4 фута, изнутри обитый мягкой кожей, а снаружи весь полированный бронзой, покрытый чеканным узором, который мне некогда было рассматривать. Я успел сообразить только одно — это дело рук Тайсона. Я поднял щит, и меч Бекендорфа с клацанием ударился об него. Клинок чуть не выпал из его руки. «Что это?» — крикнул он. «Как?» Сказать что-либо еще я ему не дал. Просто сшиб его с ног своим новым щитом, и он, кувыркаясь, полетел в грязь. Я собирался обрушить меч на возницу, когда Аннабет предупреждающе выкрикнула. «Перси!» Из мешочка с греческим огнем полетели искры. Засунув кончик меча внутрь под завязки, я подцепил его и подбросил. Зажигательная бомба спружинила на гибком лезвии меча и плюхнулась в колесницу Гефеста, прямо к ногам возничего. Тот взвизгнул от неожиданности. В доли секунды он сделал правильный выбор. Нырком выпрыгнул из колесницы, которая накренилась и взорвалась в языках зеленого пламени. В механизме металлических лошадей, по всей видимости, произошло короткое замыкание. Они развернулись и поволокли горящие обломки в сторону Кларисы и братьев Стол, которым пришлось их объезжать. Аннабет натянула поводья, чтобы пройти последний поворот. Я напрягся, уверенный, что мы таки опрокинемся, но она каким-то образом удержала лошадей, и мы пересекли финишную черту. Публика взревела от восторга. Как только наша колесница остановилась, друзья обступили нас плотной толпой. Они принялись нараспев выкрикивать наши имена, но Аннабет удалось перекричать шум. «Погодите! Послушайте! Дело не только в нас!» Толпа никак не желала успокаиваться, но голос Аннабет звучал все громче. «Мы не смогли бы сделать это без помощи! Мы не могли бы выиграть эти состязания, или бы достать руно, или спасти Гроувера! Мы обязаны тем, что остались живых Тайсону! Перси, ну же! Моему брату!» — сказал все могли услышать. «Тайсону! Моему брату!» Щеки циклопа покрылись румянцем. Публика вопила от восторга. Аннабет запечатлела поцелуй на моей щеке. После этого рев стал еще громче. Весь дом Афины поднял меня. Аннабет и Тайсона на плечи и понес к пьедесталу, где нас ждал Херон, чтобы возложить на наши головы лавровые венки.